«Не сердитесь на него», — сказал Знаменский, — «но опоздал малость, а парень он симпатичный. И так, знаете ли, волновался, когда искал вас». «Правильно, что волновался. В нашем деле нельзя опаздывать. Привычка должна быть не опаздывать. Отпущу я его, наверное, в журналисты». «Вы строги, строги, Владимир Иванович, и не подумаешь. Такая служба, еще поймете. Кстати, я не понял, почему вы в первый раз встретились со мной столь конспиративно. Аж на кладбище вызвали, прямо как в кино, в детективчиках этих. А вот в аэропорту всем себя подставляли, и полетели мы вместе. А что, кино? Там парни не глупые, да и консультируют их наш народ. Значит, зачем-то вам это было нужно? План вызрел? Еще не вызрел, да мы и не плановое учреждение. У нас версии вызревают одна, другая, третья, прикидываем. А на кладбище я вас с помощью милейшего Дим Димыча притянул, чтобы не подставлять, случись, если не захотите в драку лезть. За вами в городе пригляд начался, и за мной, разумеется. Убийцу Ашира мы схватили, но разве он один? А зачем тогда в аэропорту такая гласность началась? Пусть знают, Ростислав Знаменский не струсил, пусть знают. Значит, все-таки план? Версия, версия. Подкатила машина, отполированная черная «Волга». «А Москва, вас гляжу, уважает», — сказал Знаменский. «Генеральский экипаж. Уселись, покатили. Водитель старался, гнал, наверстывая свое опоздание. Петя, после драки кулаками не машут», — сказал Мальцев. Он сидел рядом с водителем, кося усмешливые глаза на Знаменского. «Вас Москва, Ростислав Юрьевич, еще больше уважает. У вас ведь Мерседес». «Какого года?» — взметнулся Петя. «Молодая, молодая машина», — сказал Мальцев. «И цвет весьма модный, темно-вишневый». «Черри!» — уважительно произнес Петя, напирая на «Р». «А еще что вы про меня знаете, Владимир Иванович?» — спросил Знаменский. «Почти все». «А вот что за пределами этого почти, вот про это не знаю». «Да и вы не знаете. Мы про себя узнаем, так сказать, по ходу пьесы, а пьеса наша с вами только началась». «Да не гони ты, старший лейтенант, нам еще жить охота. Вы сперва, наверное, к маме?» «Да». «Гоголевский бульвар, 43», — назвал адрес Мальцев. «Все знаете про меня?» «Почти, почти». «Владимир Иванович, а стоит ли из-за этого Кани так выкладываться?» «Ну, обыкновенный подонок с изжеванным страстишками лицом». «Это вы хорошо его обозначили, Кани. Злые. Берем кличку на вооружение. Стоит ли? Чую, что стоит. Это его легенда о себе, которую он так тщательно затвердил. То, что спрятали-упрятали, уложив на дно, все это настораживает. Интеллигент, наверное, все-таки. Ну, вшивый, а интеллигент? А у них интеллигентов-то маловато. У кого? У них. Не он нам важен, важно следующее звено. У них ведь цепочка налажена. Конспираторы. Этот знает этого и ни шагу дальше, а этот следующего и так далее. Часть цепочки мы в Туркмении и Каракалпакии прихватили, а часть звеньев надо искать где-то здесь. «Головку!» — обернул свою рыжеватую верткую головку старший лейтенант Петя. «Именно, товарищ старший лейтенант. Кстати, Ростислав Юрьевич, хочу прикомандировать нашего Петра Андреевича Брагина к вам. Гонщик, самбист, боксер. Кто там у нас еще ты, а, Петр? Вообще-то я десантником был, афганский. Вот служил в Афганистане, кавалер 2 орденов Красной Звезды. Еще немного и третью бы звездочку мог получить. Красиво, когда 3. У нас, мне говорили, были ребята, а 3 красных в той же цене, что и 1 золотая. Видали? Коллекционировал награды. Да, тщеславен. Это огромный минус. Не тщеславен, а честолюбив, товарищ полковник. Сами же проповедовали, что честолюбие в нашем деле не возбраняется. Проповедовал? Похож я на проповедника, Ростислав Юрьевич. Есть немного. Но почему такого замечательного парня вы ко мне прикомандировываете? Я не заслужил.